Не скажу, что она является этакой современной валькирией, у которой вместо кольчуги бронежилет, а вместо лука и стрел – винтовка, но и назвать ее кроткой домохозяйкой не повернется язык. В молодости она увлекалась стрельбой из спортивного пистолета, даже входила в сборную графства, но после свадьбы это увлечение забросила, полностью сосредоточившись на семье. Впрочем, ежевечернее выполнение гимнастических упражнений Петуния не оставляла, желая выглядеть женственной даже в своем далеко не юном возрасте. Надо сказать, что ей это удавалось. Большинство ровесниц миссис Дурсль уже давно набрали лишний вес, а брюзгли выглядели далеко не так привлекательно, как хотелось бы их мужьям. Последние же, видя тетушку, провожали ее стройную фигуру голодными взглядами, но дальше этого дела никогда не заходило. Суровый нрав Вернона и размеры его кулаков, помноженные на постоянные посещения боксерского клуба, напрочь отбивали желание соседских мужчин пообщаться с Петунией куда ближе норм приличия. Вот и сейчас Вернон с явным удовольствием и нескрываемой гордостью оглядел супругу. Понять его чувства можно. Далеко не каждый мужчина может похвастаться тем, что у него столь достойная жена, умная, красивая и понимающая его с полуслова. Впрочем, сам он соответствовал Петунии. Еженедельные посещения боксерского клуба, где не только друг друга мутузит, но и серьезно так занимаются на тренажерах, весьма положительно сказывается на и без того массивной фигуре главы семьи. Нет, рельефа Конана Варвара, роль которого исполнял незабвенный Арнольд Шварценеггер, у Вернона не было, но и живот не отрос, да не образовался жирок в остальных местах. Подойдя к плите, я выключил как раз закипевший чайник и, налив в одну из чашек чай, я произнес: «Пистолет или граната мне, конечно, не помогут, но от кинжала с двусторонней заточкой и пары других мелочей я бы не отказался». Продолжившая было готовить обед, Петуния мгновенно развернулась, уставившись на меня. Во взгляде женщины читалась неприкрытая тревога. «Все так плохо, Вернон?» — посмотрела женщина на своего мужа. Гарри ничего еще не рассказывал, пожал тот плечами. «Так, все после еды», — приняла решение Петуния. «Нечего аппетит портить. В этом вся тетушка. Война войной, но обед по расписанию». Впрочем, учитывая ее кулинарные таланты, грешно жаловаться. За обе моих жизни более вкусной еды, чем приготовленной ею, мне пробовать еще не доводилось. Тишину каменного мешка, именуемого камерой, неожиданно разорвал давно забытый ее постояльцем звук открывающегося замка. Он оказался столь громким, для заключенного, что глаза мужчины открылись, мгновенно освобождаясь от липких объятий очередного кошмара. Бьющий по глазам свет заставил сидельца прищуриться и выставить перед лицом худую, покрытую грязью, ладонь. Стоило же глазам привыкнуть к тому, что вечная темнота камеры оказалась нарушена заклинанием «Люмос», как заключенный смог разглядеть стоящих в дверном проеме магов в алых плащах формы британского аврората. «Блэк, на выход!» — хриплым голосом произнес один из них, — «тебя переводит». Осторожно поднявшись на ноги, Сириус расправил плечи и нетвердой походкой направился к выходу из камеры. Задавать вопросы Аврорам он не торопился, не ожидая ничего хорошего как от людей, так и от госпожи Фортуны, чье колесо, 12 лет назад сделав очередной оборот, обрекло его на тюремное заключение. «Неплохо держишься, Блэк», — фыркнул один из магов, — «неужели не врут, что для твоей семейки дементоры почти родня?» Отвечать на это высказывание Сириус тоже не торопился. Впрочем, излишне разговорчивого Аврора тут же заткнули его коллеги. Мстительный нрав Блэка был известен в Азкабане всем, включая его стражей. Еще в первые годы заключения один из надзирателей вздумал проехаться по Вальбурге и Ориону. Увы, но сей маг оказался неосмотрительно беспечным. Во время очередного обхода он допустил непростительную ошибку, подошел к решетчатой двери камеры Сириуса, которого в тот период держали на одном из верхних ярусов. Блэк же воспользовался случаем сполна. Молниеносно подскочив, он успел просунуть руку между решетками и сорвать амулет, защищающий Аврора от дементоров. Судьба глупца оказалась предрешена. Демонические создания очень быстро заметили отсутствие щитов на одном из надзирателей и выпили его душу. Та ситуация и стала причиной перевода Блэка на нижний ярус и постановки возле его камеры сразу двух тварей, что сменяли друг друга каждые 12 часов. Впрочем, даже это не смогло сломать Сириуса. В его семье изрядное внимание уделяли методам защиты разума и противодействия самым разным тварям. Все же, Блэки, потомственные боевики, что поколение за поколением участвуют во всех возможных военных конфликтах, берут заказы на нежить, нечисти забредающих на землю потусторонних существ, среди которых имеются и демоны. Благодаря этому, помня наставления, что передаются из поколения в поколение, он смог удержать себя от безумия, в которое неминуемо погружаются те несчастные, что оказываются под длительным влиянием дементоров. А чего он молчит? Поинтересовался все тот же разговорчивый Аврор. Только оказавшись в коридоре, где сразу несколько магов использовали люмос, Сириус понял, что искомый говорун попросту молод. Его аура характерна для таких же сопляков, каким был сам Блэк 12 лет назад. «Помалкивай, придурок!» — рыкнул на него мужчина в мантии со знаками министерства, Сириус Блэк. Обратился он к заключенному, согласно решению комиссии Визингамота. Ваше дело направлено на доследование и последующее судебное разбирательство. В связи с этим, вы будете помещены в следственный изолятор временного содержания Аврората. Вам все ясно? Вы меня понимаете? Да, коротко ответил Сириус, на лице которого появилась мрачная усмешка. Если меня оправдают, подумал мужчина, Дамблдору с его ублюдками конец. Закопаю всех до единого. Они ответят за каждый миг моей жизни в камере. Видимо, что-то такое мелькнуло в его глазах, поскольку чиновник, стоящий перед ним, резко отшатнулся, едва не сбив стоящих позади него авроров, а затем, покачав головой, произнес: «Не создавайте себе проблем, мистер Блэк, вы в шаге от свободы». «Я понял», — так же тихо произнес Сириус, «на этот счет можете не беспокоиться». Бросив на Блэка оценивающий взгляд, мужчина кивнул. «Хорошо, руки за спину. Сейчас на вас наденут наручники, негатор и амулет, защищающие от дементоров. После этого мы покинем здание тюрьмы и направимся к пристани. Ведите себя спокойно, не совершайте резких движений, не пытайтесь бежать». «Как вас зовут?» — поинтересовался Сириус. «М. Роджерс», — представился маг. «Роджерс», — осуждающе вздохнул Блэк, покачав головой. «Если меня хотят освободить законным путем, то мне нет смысла совершать глупости, вроде побега. Заканчивайте этот театр абсурда и делайте то, зачем пришли». Закончив свой рассказ, я с печалью посмотрел на пустую чашку. Увы, но кофе, божественный напиток всего мира, Вернан варил редко, а мне и додледовал испить по совсем уж большим праздникам. Ожидать, что мужчина смилостивится и соизволит приготовить еще одну турочку крепкого ароматного напитка, не приходилось. «Гарри, будь так любезен, покажи нам шрам», — тихо произнесла Петуния, первой нарушив гнетущее молчание, в которое погрузилась гостиная после моей повести. Не став спорить, я расстегнул рубашку и оголил плечо, демонстрируя бурый овал шрама. Вернан, посмотрев на него, покачал головой и поинтересовался: «Какого размера, ты говоришь, была эта змея?» «Ну, чуть больше 50 футов», — ответил я, пытаясь понять, чего ждать от дяди. «Мда», — фыркнул мужчина, поднявшись с дивана и направляясь в сторону шкафа с баром, «ты хочешь сказать, что убил древнюю змею, возрастом порядка 1000 лет, весом в 1000 тонн, и остался жив?» «Ну, почти», — не стал я заострять внимание на деталях, но Петунию, судя по всему, именно они и интересовали. «Почти, что именно почти?» «Остался жив», — честно ответил я, «если бы не слезы Феникса, который каким-то образом оказался в подземельях, то я бы там и умер. Да и без того Фаукс мне изрядно так помог», — выклевал глаза Василиска. Побледневшая тетушка повернулась к мужу, который уже налил в 4 стакана своего любимого Целанельеха. Тайлор Фаургрейн Баурбон и теперь нес поднос с ними к столику, расположенному перед диваном. «Вернан, им же рано», — возмутилась Петуния, поняв задумку мужа. «Знаешь, если так рассуждать, то Гарри может и не попробовать в своей жизни хорошей выпивки», — мрачно ответил мужчина. «В этом Хогвартсе дожить до выпускного экзамена — уже достижение. Пускай пьет». Взяв стакан, я поднес его ко рту и принюхался. К моему удивлению, острого запаха спирта не было, зато ощущался достаточно богатый букет, состав которого я определить не смог. Стоило же сделать осторожный глоток, как стало ясно, что вкус ничуть не хуже аромата. «Достойно», — вырвалось у меня, что вызвало усмешку Вернана. «Теперь перейдем к делам более насущным», — продолжил разговор Дурсль, глядя на то, как Дадли сделал большой глоток бурбона и закашлялся. «Я так полагаю, что ключа от сейфа у тебя нет?» — спросил мужчина, переведя взгляд на меня. «В точку», — кивнул я, не торопясь опустошать свой стакан, чем вызвал одобрительный кивок дяди. «Вот что, как там ваши полицейские называются, есть Аврорат, а есть департамент магического правопорядка», — произнес я, пытаясь понять, что именно задумал Вернон. «И ты знаком с племянницей его главы и с ней лично?» «Да». «Что мешает тебе написать им письмо с описанием ситуации и выражением удивления тем фактом, что доступ к твоим деньгам имеют посторонние люди, а ты сам остался без средств к существованию?» «Моя сова в Хогвартсе», — покачал я головой, не желая рассказывать о всех своих подозрениях относительно птицы. «Слишком приметная», — махнул рукой Вернон, — «ты правильно сделал, что не стал ее забирать. Но, насколько я понял со слов Пет, у волшебников есть общественная почтовая служба, где можно отправить письмо любому адресату». «Общественные совятни», — кивнул я, — «да, есть такие». «Вот этим и стоит воспользоваться», — усмехнулся Дурсль. «Думаю, визит представителей ДМП семейству этих Уизли не понравится, а он будет гарантированно». «Я чего-то не понимаю», — сделав глоток бурбона, Вернон поставил свой стакан на стол и, откинувшись на спинку дивана, произнес: «Если я все правильно понимаю, то в обществе волшебников есть несколько, ну, назовем это политическими группировками. Так вот, они между собой конкурируют и воспользуются любой возможностью друг другу подгадить. Исходя из того, что я успел узнать от тебя, ваши законники полностью на стороне магического парламента и министерства. Дамблдор и его люди, в числе которых и Уизли, еще одна группировка. Есть также Малфой, относящийся к тем, кто причастен к смерти твоих родителей. Кто еще, я не могу судить, но, полагаю, их изрядно. Будь в этом деле меньше игроков, ситуация у вас давно бы пришла ко вполне закономерному итогу. Одна из группировок захватила власть. Большое же количество конкурентов не дает свершиться сему факту. В принципе, я и сам пришел к тем же выводам, но лезть в глаза Боунсам, становясь их должником, не хотел. Несмотря на то, что этот клан потерял изрядное количество своих членов в прошедшей гражданской войне, связи у них осталось изрядно, а уж амбиций, и того больше. Чем может для меня аукнуться обращение за помощью к столь серьезным людям, тот еще вопрос. Впрочем, иных вариантов я не видел. Дамблдор точно ничего делать не будет, а лишь посоветует доверять хорошим людям и дать шанс семейству Уизли. Пытаться получить помощь от Малфоя – совершенно нереальный вариант. Легче сразу к Ридлу на поклон пойти. Шансов будет больше. С другой же стороны, а почему бы и не попробовать? Хорошо, тогда сделаем это, когда вы сможете поехать в Лондон и задержаться там на несколько часов, кивнул я, приняв решение. После окончания суда по делу Блэка, Альбус пребывал в отвратительнейшем настроении. Несмотря на все его попытки затянуть процесс, а потом устроить смерть в результате пагубных последствий Азкабана, Сириуса оправдали почти единогласно. Только несколько волшебников решили вступить против, но все они имели давние счеты с Блэками. Фактически, это была не столько помощь Дамблдору, сколько желание таким образом избавиться от теперь уже бывшего заключенного. Вообще, вся ситуация Альбуса неприятно поразила. Кто-то смог организовать возобновление следствия по факту гибели Джеймса и Лили Поттеров, сделав это втайне не только от Дамблдора, который, просто формально, и не обязан о таком знать, но и от Фаджа. Впрочем, министр, на что не самый сильный волшебник, но зато весьма умный и более чем изворотливый, быстро сориентировался. Он не только не стал чинить препятствий, но и дал всему происходящему зеленый свет, выставляя все так, словно бы борется с ошибками прошлых глав государства. Вторым неприятным моментом стал разговор с Амелией, посочувствовавшей его тяжелой ноше и проблемам со здоровьем, что мешают внимательно исполнять свои обязанности опекуна. Взбешенный прилюдным унижением, Альбус едва удержался от того, чтобы удавить соплячку на месте. Пришлось ограничиться удивленной старческой улыбкой и вопросительным взглядом. Пояснения, до которых снизошла Боунс, заставили Дамблдора покинуть зал заседаний Визингамота почти сразу, как только это позволили нормы приличий. Поттер, мальчик, разругавшись с Уизли, на мировую идти не стал, как и его маглорожденная подружка. И все бы ничего, но ключ от его сейфа остался у Молли. Матриарх семейства Уизли, даже зная о ситуации, отправлять его Поттеру не спешила, то ли надеясь на то, что тот одумается и восстановит отношения, то ли по каким-то иным причинам. Как результат, Поттер написал письмо Амелии, в котором разъяснил ситуацию и выразил удивление тем фактом, что ему, фактическому хозяину сейфа и всего находящегося там, ключ не отдали, зато посторонним людям, которые к Поттерам отношения имеют весьма отдаленные, оставили. Итогом стал визит Боунс в компании заместителя и несколько представителей Аврората в Нору, где Молли и Артуру выдали предупреждение со стороны обеих служб. Пока их ни в чем не обвиняли, но сам факт возникшей ситуации заставил ДМП и Аврорат взять Уизли на заметку и держать в поле зрения. Теперь же директор Хогвартса собирался успеть прибыть в Нору до того, как рыжие наломают дров. В том, что они могут это сделать, Альбус не сомневался. Сейчас же избавляться от Поттера слишком рискованно. Не с нынешней шумихой и вышедшим на свободу Сириусом, который, будучи крестным и одним из ближайших живых родственников, станет опекуном мальчика. А то, что пытаться договориться с Блэком бесполезно, Дамблдор понял сразу, стоило заглянуть в глаза бывшего заключенного. Взгляд Сириуса обещал что угодно, кроме конструктивного диалога. Теперь остается только искать способ устроить ему встречу с Вечной. В идеале, подстроив все так, словно это результат Азкабана. Не выйдет, наемники в помощь. А таких всегда хватает. Не согласятся, всегда можно дать врагам Блэков полезную информацию, которая поможет расправиться с Сириусом. Стоило аппарировать к норе, как Альбус выругался. Успел он в самый последний момент. Молли, вместе с близнецами, Биллом и Перси уже подходили к аппарационной площадке. «Альбус, ты вовремя», — фыркнула женщина вместо приветствия. «Полагаю, что ты уже в курсе того, что устроил этот...» «Стоп!» — рявкнул Дамблдор, демонстративно отпуская свою силу на свободу, отчего Уизли мгновенно притихли и побледнели. Сириуса оправдали. Меньше часа назад, юридически, он уже стал опекуном Поттера. Решением Визингамота Блэка полностью восстановили в правах, по всем направлениям и вопросам. За ним признано право на реабилитацию имени. Вздумайте сейчас сунуться к Поттеру, вас потом будут по всей стране по частям собирать. Или вы забыли, кем были Блэки? Хочешь сказать, что щенок останется безнаказанным? С неприкрытой злостью в голосе спросила Молли. Пока мы не решим вопрос с Блэком, да. Потом, мальчишке конец при любом раскладе. Даже Поттеры хотят видеть его дохлым. Покачав головой, Молли обернулась к сыновьям. «Возвращайтесь домой, а мы с Альбусом еще поговорим о жизни». Оставшись наедине, миссис Уизли махнула Дамблдору рукой, приглашая пройтись с ней по принадлежащему семье участку. «Альбус, в чем дело? То Гарри пиарит на всю страну, делая национальным героем, то ты собираешься его удавить. Это совершенно ненормально». Некоторое время волшебник обдумывал, стоит ли говорить его вернейшей стороннице о многих вещах, в которые ранее ее не посвящали. Выходило, что да, как минимум, дабы успокоить ее и не дать совершить глупостей. «Видишь ли, Молли», — вздохнул Дамблдор, — «я не делал из Поттера идола. Это все устроили. Я не знаю кто. Аластер и несколько его людей пытались выяснить, но всегда следы обрывались. Лично я изначально хотел использовать его в качестве смертника. Одноразовое оружие. Тем более, что ситуация иного выхода не предполагала». «Ситуация? Ты в курсе, что такое крестаж?» — поинтересовался Дамблдор, уже готовый разразиться лекцией по этой теме, но оказался неприятно удивлен. «Конечно, знаю», — фыркнула женщина. «Ты за кого меня держишь? Я тебе не моглорожденная дурочка, вроде Лили. Но к чему ты клонишь?» Справившись с собой, Дамблдор погладил рукой бороду, после чего хмыкнул. «Во-первых, Волдемарт умер не окончательно. Он использовал крестажи для того, чтобы удержать себя в этом мире и...» «Альбус», — скривилась Молли, — «не начинай, пожалуйста». «Ну, не умер. Допустим, как он вернется? Кому он теперь нужен спустя столько лет? Война закончилась, его сторонники, либо в Азкабане, либо передохли, как дворняги под забором, либо живут своей жизнью и не собираются рисковать собственным благополучием. Я предполагаю, что его уже вернули», — посмотрел на женщину Дамблдор. «Доказательства у меня есть, и не одно. И, судя по всему, он решил пойти другим путем, но к той же цели». Уизли, остановившись, оглянулась на свой дом. Сейчас она вспоминала закончившуюся больше 10 лет назад войну и своих погибших братьев. У темного лорда, как и у многих его сторонников, к ней лично, Пруэттам и Уизли, да и многим другим семьям, имелся очень большой счет. И если у возродившегося Волдеморта будет возможность его выставить, то ее дети умрут. Допустим, какое отношение к теме крестажа имеет Поттер? Повернулась к Дамблдору Молли. Альбус же, правильно истолковав паузу, удовлетворенно кивнул. Почти 11 лет кряду он являлся живым крестажем Волдеморта. Тихо выругавшись, Молли покрутила головой. И он был жив. Вот же, Какой живучий паршивец. Но что поменялось? Его укусил Василиск, ответил Дамблдор. После этого кресташ из Поттера исчез, и надобность в нем сразу отпала, понятливо кивнула Уизли. Молли, где ключ от сейфа Поттера? Спросил Альбус, намереваясь побывать в гостях у семейства Дурсли и оценить обстановку лично. Все же, несмотря на свою силу, Дамблдор трезво оценивал своих врагов, и Сириус, даже ослабевший за годы в Азкабане, не тот человек, с которым захотели бы встретиться в бою как сам Альбус, так и его давний враг Том. Его забрала эта стерва Амелия, фыркнула Молли, тварь министерская. Твой муж тоже там работает, напомнил Дамблдор разбушевавшейся женщине. Ты понял, о чем я, отмахнулась Уизли. Ладно, Альбус, иди, у меня тоже хватает дел, не ты один очень занятый. Тяжело вздохнув, Дамблдор отправился в Хогвартс. Сейчас важно задействовать Аластера и его людей, чтобы выяснить все о чертовых адвокатах и тех чистокровных, что помогали вытащить Блэка. Пускай Сириус уже на свободе, но даже малейшую вероятность повтора произошедшего надо исключить. Да и с Поттером надо разбираться. Мальчик изначально не соответствовал запланированному, а к концу второго курса выбился из любых норм, свойственных детям его возраста. В чем дело и почему он так себя ведет, тоже надо выяснить. А особенно в свете неожиданного роста его силы, пускай небольшого, но постоянного, превосходящего нормальное развитие одаренных детей на порядок. В случае с Гарри Альбуса беспокоила возможность захвата Томом тела Поттера. Тогда ситуация станет действительно критической для Дамблдора лично и всех его людей вообще. «Добрый вечер, лорд Волдеморт», — произнес Сириус, ощутив силу того, к кому его привели адвокаты. Не узнать темного лорда не мог никто из тех, кто побывал в месиве, что ныне называлось магической войной. Внешность и аура не могли обмануть потомственного мага, да и та мощь, что заполняла комнату, где находился Волдеморт, говорила сама за себя. «Приветствую вас, мистер Блэк», — повернулся к нему хозяин кабинета. «Проходите, присаживайтесь. Разговор нам предстоит очень долгий». «Благодарю», — не стал отказываться Сириус, оценив внешний вид и состояние Волдеморта. 12 лет назад темный лорд выглядел куда хуже, а его сила разила безумием и разложением. Казалось, что лидер пожирателей смерти являлся не живым волшебником, а высшей нежитью. Сейчас же он ощущался как весьма и весьма могущественным живым магом. «Полагаю, что вы гадаете о причинах моей помощи вам», — спросил Том, дождавшись, пока его гость усядется в кресле и возьмет принесенный домовиком стакан с бурбоном. «Не буду скрывать», — кивнул Сириус. «Да, меня этот момент интригует. Насколько я знаю, просто так вы ничего не делаете». «Вы правы», — улыбнулся Риддл. «Однако, чтобы вы понимали причины моих поступков, Сириус, думаю, в силу разницы в возрасте, вы позволите мне называть вас по имени», — добавил Том, покосившись на Блэка и, дождавшись кивка, продолжил. «Хорошо, теперь о моих действиях и вашем будущем. Так уж вышло, что я оказался должен вашей матери в Альбурге. Это она помогла мне возродиться, наняла целителей и менталистов. На столике документы с их диагнозами, Сириус. Копии, понятно. Вы сможете с ними ознакомиться после завершения нашей беседы. Это означает, что выйду я отсюда живым и условно свободным», — кивнул Блэк. «Допустим, если бы я хотел вашей смерти, Сириус», — фыркнул Том, — «то оставил в стенах Азкабана. И я весьма вам благодарен за освобождение, но хотел бы услышать остальную часть истории, касающуюся моих матери и отца», — спокойно произнес Блэк. Удовлетворенно посмотрев на своего собеседника, Риддл решил продолжить. «Хорошо, Вальбурга помогла мне вернуться. К этому времени она уже была одна, и о причинах смерти ее мужа мне неизвестно. Однако одним из условий ее помощи было». Когда Том замолчал, Сириус задумался. Рассказ темного лорда, равно как и все происходящее, не противоречили предположениям Блэка. Он и сам подозревал, что к его освобождению имеет отношение мама, но, как оказалось, она просто не дожила до того момента, как Волдеморт стал обладать достаточными ресурсами для того, чтобы устроить пересмотр дела и добиться результатов сразу, утерев нос Альбусу и остальным врагам семьи. Впрочем, имелись и другие вопросы, ответы на которые значили очень многое. В крайнем случае, у Сириуса найдется чем удивить даже демонов. Уж утащить за собой темного лорда он сможет, если дело дойдет до схватки. «Поттеры», — нарушил молчание Блэк, — «кто их убил? Как? Почему?» «Я», — не стал отрицать очевидного Риддл. «На остальные же вопросы вам, Сириус, ответит те самые документы, о которых я говорил в начале нашего разговора». Покачав головой, Блэк хмыкнул. «Предположим, что я в это поверю. Даже если бы все это являлось ложью, Дамблдор мой враг, вы, что вам нужно от меня? Ваше клеймо я не стану принимать. Я больше не собираюсь повторять прежних ошибок», — хмыкнул темный лорд, «столь явный знак, способный выдать моих сторонников». И все же, посмотрев в глаза Сириуса, Том усмехнулся. «В сущности, не так уж и много, мистер Блэк, для вас, вовсе мелочи безделица». Глава 5. Оказавшись в своем кабинете, Дамблдор принялся вызывать к себе подчиненных, как из Ордена Феникса, так и из аппарата Визингамота. Спускать неизвестным противникам серию ударов, нанесенных весьма демонстративно и болезненно для самолюбия, Альбус не собирался. Однако, допускать ошибки, действуя без точной информации о противнике, мужчина даже не думал. Все же, великим его назвали не за красивые глазки. Мастер боевой трансфигурации, артефакторики и ритуалистики, подмастерье менталистики и целительства. Увы, но до заветных двух мастерских колец, дающих право называться гранд-мастером, путь был долог и тернист. Пройти его мужчина желал полностью самостоятельно, добиваясь вожделенного признания собственным трудом, а не взятками и связями. Впрочем, даже сейчас Дамблдор являлся архимагом не на словах. Три мастерства в почти смежных дисциплинах, взаимно дополняющих друг друга, громаднейшая сила и богатейший боевой опыт помогли директору Хогвартса войти в десятку величайших одаренных Британии. Увы, но сильнейшим он пока еще не стал. Впрочем, слово пока радовало мужчину. Вообще, трансфигурация как самостоятельная дисциплина появилась не сразу. Изначально, это была группа заклинаний и ритуалов, что разрабатывалось химерологами, некромантами, целителями, артефакторами и алхимиками для их основных направлений в качестве средства упрощения работы. Например, изменить форму предмета, не меняя структуры вещества, сформировать на поверхности заготовки рунные цепочки в виде канавок, в которые, с помощью все тех же заклятий, поместить наполненные энергией сплавы. Да даже работа с костями пациентов у целителей или мертвой плотью у некромантов требовала подобных методик. Однако, с течением времени, это направление получило собственное название, выделилось в отдельную науку, а затем нашло свое применение в големостроении, архитектуре и производстве одежды. Позднее, когда некромантов и демонологов серьезно ограничили, заставив прекратить самостоятельные практики и работать в новообразованных государственных структурах в качестве невыразимцев, а химерологов ограничили сугубо целительской деятельностью, трансфигурация и вовсе превратилась в полностью отдельную дисциплину. К слову, некромантов и демонологов волшебники и не думали изводить полностью. Запрет их развития касался только деятельности без контроля со стороны министерства. Полностью истреблять и уничтожать данные направления магии никто не собирался, хоть инквизиторы и требовали подобное. Все же, нечисть и нежить появляться на местах сражения и на кладбищах не переставала, а демонам, что порой забредают на землю в поисках душ, плевать на желания священнослужителей и веру смертных. Без профильных обученных специалистов, одной лишь стихийной и нейтральной магией, зельями до трансфигурации очередного лича или порождения бездны, даже самые слабые, вроде дритчей или комбионов и им подобных тварей, не утихомиришь. Альбус, появившийся в кабинете директора Моуди, выглядел весьма и весьма паршиво. Впрочем, было отчего. Как оказалось, параллельно с разбирательством по делу Блэка всплыли и многие нелицеприятные вещи, касающиеся Аврората в целом и Аластера в частности. Ничего действительно опасного, но нарушение устава, пытки при допросах и прочие подобные шалости, как про себя называл эти вещи Дамблдор, явно пришлись не по вкусу членам Визингамота. Как результат, с карьерой в качестве министерских силовиков пришлось попрощаться как самому Моуди, так и многим другим его товарищам, включая Кингсли, Патрику Пруэтту, Анджело Забини, Макнейру. Этот список можно было продолжать очень долго. Три с лишним десятка волшебников, как из патрульной службы, так и следователей, Аврората теперь будут вынуждены искать работу в другом месте. «Присаживайся», — махнул рукой Дамблдор на свободное кресло. Аластер, прихрамывая из-за своего протеза, воспользовался предложением. Со своим давним другом он не устраивал демонстрации повышенной паранойи. Во всяком случае, когда они оставались наедине, это общество должно видеть в нем матерого боевика, слетевшего с катушек после гражданской войны. В действительности, Моуди был куда более спокойным и трезвомыслящим человеком, понимающим, когда можно и нужно проявлять осторожность, а где можно позволить себе послабление. «Я так понимаю, что теперь мы будем готовить ответный удар», — хмыкнула Ластер, покосившись на стопку бумаг рядом с левым локтем Дамблдора, лежащих текстом вниз, дабы никто не смог прочитать их содержимое. «Правильно понимаешь», — кивнул Альбус. «Подними свои контакты в департаментах министерства и выясни, как удалось провернуть всю историю с Блэком так, что ни я, ни ты, ни наши люди ничего не узнали». «Уже», — фыркнул Моуди, скривившись, — «тут с разных сторон, на первый взгляд, не связанные между собой личности постарались. Малфой и его свора попросту подмазали кадровое управление и меня с моими парнями начали заваливать бумажками и переаттестациями. Гринграсс и его помощнички моих людей очень оперативно перевели из Азкабана и центрального изолятора Аврората в тюрьму Фирсорнс, на Фолкланд и Сландс. Произошло это все одновременно и всего за сутки до того, как Блэка переправили в Лондон, а наших переводили экстренно, толком не дав времени ни на что, только собрать вещи и сдать дела. Вот оно как», — произнес Альбус, покачав головой, «просто, но эффективно. Вывели всех, кто способен что-то нам сообщить, к русалкам на хвост. Но почему они не сообщили о переводе?» «Им запретили», — мрачно ответила Ластер, «приказ по министерству о сохранении секретности. Кто-то, а я еще не выяснил, кто именно, смог продавить категорию А для этого дела. В случае нарушения приказа, авада в лоб на месте, без последствий для применившего ее. Значит, задействованы люди и наверху, а не только среднее звено», — сделал вывод Дамблдор. «В аппарате Визингамота, судя по всему, ситуация аналогичная. О суде я узнал за час до слушания. К этому моменту уже было вынесено предварительное решение о том, что главным судьей по делу будет Фадж. Полагаешь, его проплатили?» — поинтересовался Аластер. «Сомневаюсь», — покачал головой Дамблдор. «На этом уровне взятки уже не берут, предпочитая решать вопросы уступками в тех или иных сферах. Учитывая, что в этот раз государственный контракт на полное материальное обеспечение министерской канцелярии выиграл не торговый дом МКГ, где заправляют Малфой, Крэбб и Гойл, а Фудгеницкс. Как именно с ним договорились, уже понятно. Значит, пришлые снова взялись за свое», — помрачнел Моуди, — «да еще и нашли себе сторонников среди старых семей. Однако, чтобы такое произошло, нужно, чтобы кто-то их всех смог собрать в одну кучу и организовать». «Том», — прищурился Аластер. «Не исключено», — кивнул Альбус, крутя в руках артефакт в форме длинного металлического штыря-шестигранника, стороны которого были покрыты рунами старшего футарка. «В Хогвартсе, в гостиных, некоторых учебных аудиториях и коридорах были найдены ментальные артефакты. При попытке их взлома, они самоуничтожились. Что именно ими внедрялось в разумы студентов, непонятно, но за последние 10 лет успеваемость студентов значительно выросла, а интерес молодых людей был направлен не только на учебный материал, но и на весьма специфичные области магии, и мне не раз приходилось вмешиваться, дабы ученики не натворили лишнего, о чем потом стали бы жалеть». Обдумав услышанное, Моуди покачал головой. «Думаешь, это как-то связано?» «Это странно», — ответил Дамблдор, кладя перед своим другом артефакт, который перед этим крутил в руках. «Тому, насколько я помню, были нужны верные, а не умные слуги. О партнерстве он никогда речи не вел и ни с кем не стремился договариваться на равных условиях. Если он решил для каких-то целей сделать выпускников Хогвартса умными и всесторонне развитыми волшебниками, то у меня возникает только одна мысль: смерть явно пошла ему на пользу». «А с чего ты решил, что артефакты раскидал Том?» «Весьма характерный след силы. Его силы, Аластер, это могут быть его творения, которыми кто-то воспользовался в своих целях», — предположил Моуди, взяв предложенный директором артефакт. «Что это?» «Индивидуальный пробойник с функцией щита», — произнес Альбус. «Привяжешь его своей кровью. Он будет постоянно анализировать твое состояние и, в случае серьезных травм, потери сознания или попадания тебя под империя, круция и подобные им заклятия, выставит зеркальный щит и перенесет сюда. Способен проломить антиоперационный барьер 4-й категории». Кивнув, Аластер достал метательный нож и полоснул им по внутренней стороне ладони, после чего приложил к месту пореза артефакт и принялся произносить заклинание привязки. В том, что ситуация может дойти до крайности и столь серьезная мера предосторожности пригодится, он не сомневался. Освобождение Блэка было тем фактом, что настраивал на действительно параноидальный подход к собственной безопасности. Сириус Азкабана не был добрым, мягким и пушистым, а его демонстративный уход из семьи, фактически, являлся условным. Конфликт имел место, но касался далеко не политики или взглядов на магию. Все дело в том, что Вальбурга и Орион желали видеть в качестве жены молодого Блэка Андромеду, чему и она, и Сириус явно не были рады. Как результат, девушка вышла замуж за Эдварда Танкса. Зато самому Блэку не так повезло, как его кузине. Волшебница, на которой хотел жениться Сириус, пропала без вести, а сам он попал в тюрьму. Последнее было заслугой не столько глупости самого Блэка, сколько результатом достаточно успешной операции Аластера и его людей, умудрившихся перехватить потомственного боевого мага в невменяемом состоянии, а затем наложить целый комплекс подчиняющих заклятий, после чего он на любых допросах говорил ровно то, что требовалось для обеспечения ему пожизненного срока. Альбус же обеспечил быстроту процесса, избегая проведения экспертиз и проверок. Собственно, эти факты и являлись причиной беспокойства обоих волшебников. Если Блэк попадет в руки мастеров работы с разумом, то может выплыть очень многое из того, что было с ним сделано как Дамблдором в Хогвартсе, так и самим Моуди уже во время службы Сириуса в Аврарате. «Так я себя чувствую куда спокойнее», — усмехнулся Аластер, «а если наш сиделец вздумает попытаться со мной расправиться, потом можно будет подавать на него заявление о нападении. Упечем его в Азкабан уже вполне законно». Тяжело вздохнув, Дамблдор скривился. Подобных артефактов у него было не так уж и много. Изготавливаются они долго и требуют весьма специфичных и крайне дорогих материалов, многие из которых просто так не купишь. А в министерстве тоже не дураки сидят и вполне могут заинтересоваться, для чего скромному директору Хогвартса потребовались, например, рубиновая пыль, которой заполнены руны, покрывающие грани артефакта, и лунное серебро. Несмотря на обширные связи, авторитет и магическую силу, Альбус не был таким уж всесильным. Во-первых, даже архимага можно убить, особенно, если против него выйдет группа одаренных, имеющая серьезную подготовку. А найти таких в Британии не проблема, достаточно десятка представителей магической знати. Во-вторых, к своей печали, Дамблдор не был единственным архимагом в стране. Кроме него таковыми являлось еще двое, хоть они и не спешили участвовать в политике и общественной жизни. Однако, в случае серьезных проблем эти личности вполне могут вмешаться в ситуацию, и тогда Альбусу может стать весьма и весьма тяжело. Те же Пивереллы, хоть и считаются давно исчезнувшими, на деле вполне себе сохранились, хоть и в лице единственного представителя их семьи, Кадирна, примавтора. Кадирн – кельтское имя, повелитель сражения, что сейчас является главой невыразимцев. Не факт, что он не удавит Дамблдора, если тот вздумает перейти черту и начнет решать свои проблемы силой. Даже Том, на что был психом, лишившимся любых тормозов, но черты дозволенного не переходил, ограничиваясь боями с Орденом Феникса и показательными акциями устрашения в отношении маглорожденных. Свои познания в некромантии и демонологии бывший ученик Дамблдора применять на практике не спешил, и массовых поднятий нежити, штурмов министерства и прочих подобных вещей он не вытворял. «Все равно, не расслабляйся», — покачал головой Альбус, видя довольную усмешку друга, «Сириус может и не пытаться тебя захватить, а сразу пустит Аваду. Тогда эта игрушка окажется бесполезной». «Я знаю», — кивнул Аластер, — «еще такие игрушки есть», — покрутил артефакт с налившимися алым свечением символами, «моим парням бы они пригодились». Фыркнув, Альбус не стал возмущаться. Он молча достал из ящика стола шкатулку и протянул другу. «Больше не проси, не дам. И так приходится от сердца отрывать». Усмехнувшись, Моуди открыл шкатулку и довольно кивнул. «Этого хватит. Как раз на мою ударную группу». Обсудив возможные способы тихо убрать Сириуса, волшебники попрощались. Им обоим предстояло сделать очень многое, прежде чем приступить к реализации задуманного. Вынырнув из транса в физический мир, я скривился от мгновенно нахлынувшей слабости и ломоты в мышцах. Что поделать, работа над аурой и тонкими телами отнимает много сил, а изменения в каналах внутренних энергий начинают влиять и на физическое тело. Впрочем, это приносит свои плоды. Несколько попыток изготовить зелья показали, что процесс идет в нужную сторону, и до прежнего уровня моего реципиента мне осталось не так уж долго. Работать над собой было очень тяжело, муторно и долго. Действовать приходилось очень осторожно, по крупице перекраивая систему каналов внутренних энергий и каждый элемент ауры, астрального и ментального тела, а затем это все еще и стыковать между собой. Увы, но использовать ритуальные методы я не рисковал, ибо мог погибнуть. Для таких дел требовалось очень много энергии. С ней у меня проблем нет, зато есть сложность в ее проведении через собственное тело, которое может попросту подохнуть при попытке разом использовать даже половину собственного резерва. Правда, сейчас ситуация не столь печальная, как в начале каникул. Вернон помог мне выбраться в глухую местность неподалеку от Литтл-Уингинга, где я проверил свои силы на практике. Без палочки, понятное дело, и не применяя ничего действительно разрушительного, оказалось, что мои мучения все же приносят результаты, заклятия получаются достаточно сильными и без концентратора, хоть организм и не совсем еще к такому приспособлен. Впрочем, на фоне того ужаса, что имел место в конце учебного года, прогресс был налицо. Ту же сферу смерти или иглы тьмы я тогда применить мог с явным трудом и не мгновенно. Теперь же скорость формирования и напитки вплотную приблизилась к тем показателям, что были привычны мне по прошлой жизни. Впрочем, до моего тогдашнего потолка еще очень далеко. Оба опробованных заклятия в империи считались простейшими и далеко не самыми сильными. Тот же туман вечности или мертвый дождь. Главное оружие некромантов-боевиков императорской гвардии, я сейчас не рискну применять. Во-первых, нынешний резерв не идет ни в какое сравнение с тем, что я имел там. Реинкарнация, пусть даже с помощью ритуала, привела к потере 2/3 моей силы по всем параметрам. И капсуляция очень многих элементов не помогла полностью этого избежать. Во-вторых, для использования обоих заклятий требовалось провести через собственное тело и ауру громадные объемы энергии. В текущем же состоянии это станет моим смертным приговором. «Гарри, надеюсь, это действительно необходимо», – проворчала Петуния, когда я в очередной раз появился на кухне после сеанса работы с энергетикой, тонкими телами и аурой. «Так паршиво выгляжу», – покачав головой, тетушка вздохнула и произнесла: «При взгляде на тебя, вспоминаются фильмы Джорджа Ромеро. Только, ты еще не разваливаешься по частям, хотя внешне, один в один с его бродячими покойниками. Мда, но, увы, без этого не обойтись», – с неохотой ответил я, намазывая джемом тост. «Сейчас, я не могу нормально применять магию и готовить зелья и алхимические составы. Яд Василиска и слезы Феникса не слишком положительно на моей силе сказались. И если не навести порядок, то дело закончится плачевно». «Вот уж», — скривилась Петуния, — «и почему я не удивлена тем фактом, что в очередной раз твои проблемы связаны с волшебством и всеми этими ненормальными. Я тут ничего не могу поделать, только смириться и принять меры». Стоило выключиться электрическому чайнику, как Петуния разлила по чашкам чай и произнесла: «Пришло письмо от одного человека, связанного с Джеймсом и Лили Аттона. Каким это было сказано, я понял, что тема намечающейся беседы ей неприятна. Сириус Блэк, он самый», — кивнула тетушка, с интересом глядя на меня, — «а ты откуда знаешь?» «Перед началом каникул была информация, что его дело собирались пересмотреть. Ну и газеты магов об этом писали», — пояснил я, сделав глоток чая, а затем потянулся к сахарнице. «Блэка освободили из зала суда, полностью оправдав и назначив крупную компенсацию за совершенную судебную ошибку». «Сколько он провел в тюрьме?» — поинтересовалась Петуния. 12 лет. В компании тварей, похожих на смесь демона и покойника». Передернувшись, тетушка посмотрела в окно, а затем произнесла: «Как бы я к Сириусу не относилась и каким бы мерзавцем он не был, но такой судьбы ему никогда не желала. Расскажи мне о нем». Некоторое время Петуния молчала, а затем, залпом осушив свою чашку и вновь налив в нее чай, она приступила к рассказу. «Он всегда вызывал у меня двойственные чувства. Специфичный, знаешь ли, человек. С одной стороны, всегда улыбался, был готов помочь, если его об этом попросить. Он никогда не отказывал. Во всяком случае, ни мне, ни Лили. Но вот в остальном, знаешь, даже когда Сириус улыбался, его глаза оставались очень холодными. Да и в целом, насколько я поняла со слов Сивируса и самой Лили, ангелом он точно не был. Пошутить умел и любил, но чувство юмора у него черное, скажем так, а шутки жестокие. Меня он больше терпел, судя по тому, что я помню. Причем, даже не из-за Лили, причиной был Джеймс. Поттер и Блэки имеют родственные связи через бабку моего отца», — пожал я плечами, поясняя некоторые непонятные для посторонних моменты. «Это весомо даже в обычном обществе, а у волшебников так и вовсе серьезное дело. Продолжай». Кивнув, Петуния невесело улыбнулась. «Одно у Сириуса не отнять — честность. Когда у него были конфликты с Верноном, в отличие от Джеймса, Блэк за палочкой не тянулся, опускал в дело кулаки, причем, довольно умело. Уж не знаю, где он научился драться, но мне Вернон потом говорил, что у Сириуса профессионально поставленный удар. «И что ты о нем думаешь в целом?» — спросил я. «Твое мнение как о человеке?» «Очень опасный», — помолчав, ответила Петуния. «Очень умный, образованный, хорошо знающий не только ваше общество, но и наше, и очень мстительный. Такие люди не прощают обид, даже мелких. Обязательно отомстят, пусть и на том же уровне, но безнаказанным ничего не оставит». Фыркнув, я взялся за следующий тост, произнеся: «В этот раз ему будет сложно мстить. Уж очень высоко сидят виновники его отсидки. Ты знаешь, кто они?» — повернулась ко мне тетушка. «Предполагаю, на основе имеющейся информации и слухов», — проживав тост, ответил я. «И кто же они?» «Точно, Дамблдор и некоторые его сторонники». Ошарашенно уставившись на меня, Петуния принялась намазывать джемом тост, забыв, что уже второй день как сидит на диете, отказавшись от сладкого и мучного. «Дамблдор, директор вашей школы, как он мог поспособствовать аресту и заключению Сириуса?» — поинтересовалась она, быстро расправившись бутербродом. «Дамблдор, председатель единственного суда и верховный чародей Визингамота, парламента магов», — пояснил я, — «а многие его сторонники занимают достаточно большие должности в Аврарате, аналоги полиции, и департаменте магического правопорядка, считай, что смесь юстиции, налоговой, управления сертификацией следственных органов в одном учреждении. Дальше надо рассказывать или и так понятно, как он может упечь в тюрьму любого политического оппонента? Вот уж, а Лилита, какие о нем пела дифирамбы. Великий маг, а на деле, просто много связей», — скривилась Петуния. «А то, что он великий, я не спорю. Архимагами просто так не называют людей. Тут действительно надо обладать силой и знаниями, и никакие связи не помогут. Так что написал Сириус, решил я сменить тему. Он предлагает встретиться нам всем на нейтральной территории. Любое кафе или ресторан на наш выбор», — задумчиво ответила тетя. Глядя на выражение ее лица, оставалось только мысленно хмыкать. Видимо, Блэк ей более чем нравился, что в былые годы, что сейчас. Уж очень томным был взгляд тетушки, а легкая улыбка, появившаяся на лице, мечтательной. «Что ты на этот счет думаешь?» — поинтересовался я. «Не знаю», — покачала головой женщина, — «пока не знаю. Кстати, а ты не могла бы мне рассказать о Снейпе? Все же, ты его должна знать с несколько иной стороны, нежели я». Намазав себе еще один тост, Петуния спохватилась. «Поттер, я же на диете. Я тут не при делах, тетя. Они сами». Мгновенно поднял я руки, ухмыляясь. «Так я и поверила, глядя на твой довольный вид», — проворчала Петуния, откусывая от тоста изрядный кусок. «Нет, вот сейчас доем и снова буду на диете». «Снейп, тетушка, Снейп», — напомнил я. «Да что ты привязался?» — возмутилась женщина, расправившись с тостом. «Дурак твой Снейп, хоть и умный. У него с Лили шансов изначально не было. Нас родители воспитывали нормально, они нас воспитывали. И научили, что семьи надо создавать с равными, чтобы не было потом понукания и напоминаний. Да и вообще, нечего в семью принимать сброд всякий. Мама, как я помню, всегда говорила, что если у парня в семье есть алкоголики или наркоманы, от него надо держаться как можно дальше. Мало ли что потом вылезет и какие проблемы у детей будут. Вот Лили его и не воспринимала как потенциального жениха вообще. Максимум, как приятеля. А Джеймс, — поинтересовался я. — Ну, даже несмотря на то, что твоего отца лишили наследства и выгнали из семьи, он был весьма перспективным женихом, — усмехнулась Петуния, — с его умом и старательностью. Да и силой, как я поняла, природа парня не обделила. Если б он еще в политику вашу лезть не стал, так цены бы ему не было. Значит, с ней остался за бортом, — кивнул я, оглядывая стол в поисках новой порции топлива для желудка, — но не сразу же. И вообще, что он как человек из себя представляет? Да считай, что копия Сириуса, но из бедных. — фыркнула Петуния, с усмешкой наблюдая за мной. — Подожди полчаса и будет овсяное печенье, — добавила она, заметив мои взгляды в направлении холодильника. — Хорошо, — кивнул я. — Снейп, копия Сириуса, интересное дело. С чего такой вывод? — У Северуса, к началу шестого курса, взгляд был таким же, как у Блэка. Даже манера речи стала похожей. Осанка, взгляд, поведение. Они только ценой одежды и лицом отличались, а в остальном, один в один. Видимо, потому друг друга ненавидели. Во всяком случае, Только при встрече у них глаза оживали и демонстрировали хоть какие-то эмоции. «Глаза оживали, говоришь?» – задумчиво произнес я. «Вот оно как получается». Слова Петунии напомнили о характерном признаке мастеров ментальной магии – взгляде. Те маги, что достигли ощутимых высот в этом направлении, а особенно в сфере обороны сознания, имеют именно такие глаза, холодные, лишенные эмоций. Учитывая все то, что я знаю о дементорах и их влиянии на людей, Блэк имеет все шансы оказаться полностью вменяемым. Однако, кому он окажется лояльным и как будет относиться ко мне, очень большой вопрос. Хорошо, если нейтрально. Все же, он происходит из семьи, что веками следовало достаточно жестким традициям, а в 70-е и 80-е поддерживала Волдеморта с его достаточно радикальными идеями. Судя по словам Петуни, ее он терпел из-за Джеймса, как, полагаю, и Лили. Теперь подобного стопора нет и чего от него ожидать неясно. «Кстати, тебе письмо из школы пришло?» – спросила Петуния, меняя тему разговора. «Да, еще вчера», – кивнул я, – «теперь вот думаю, когда за покупками ехать. Уверенно будет 3 выходных дня в конце недели, тогда и поедем». «Поедем?» – удивился я, – «вы тоже собираетесь в Лондон?» «Да», – кивнула женщина, поднимаясь из-за стола, – «хочу побывать у одной старой знакомой». Стоя перед фамильным склепом Блэков, Сириус молча смотрел на бронзовые таблички, что выделялись среди прочих. Они были относительно новыми и металл еще не успел потемнеть. Орион Блэк родился в 1929, умер в 1979. Вальбурга Блэк родилась в 1925, умерла в 1985. Регулус Блэк родился в 1961, дата смерти неизвестна. Тело не найдено. Сигнус Блэк родился в 1938. Дата смерти неизвестна. Тело не найдено. Были тут и имена Лукреции и Друэллы, что, как и их мужья, пропали без вести.